Остался опять один. Скучно ему стало жить. «Кот Золотой Хвост, жени меня!» «Кот Золотой Хвост, жени меня!» «Не пойду!» «Зачем ты девок убиваешь?» «Больше не буду. Даже жалеть их буду!» «Пошел кот!» Ходит опять по грядочкам, по морковке. Увидела младшая дочь и кричит: «Тятенька, маменька, кот Золотой Хвост! Беги, лови, беги, лови!» Побежала она догонять: кот по грядкам, девка по грядкам, кот по дорожке, девка по дорожке, кот по бороздке, девка по бороздке, кот через канавку, девка через канавку, кот в лес, девка в лес, кот в избушку, девка в избушку. Лежит медведь на кровати. Вот, славную хозяйшку ко мне привел. Ты, хозяйшка, печь топи, вари меня, корми, я дров принесу, вот тебе ключи, в этот амбар ходи, в этот амбар ходи, а в этот не ходи, убью. И за дровами пошел. Сходила она в первый амбар, там хлеб нашла, муку. Во втором мясо, сало, масло. И охота ей стала сходить в третий амбар. Что у него там лежит? Открыла замок, смотрит, кадочки стоят. Взяла палочку, обмакнула в одну кадочку. Она у нее и позолотилась. Обмакнула палочку в другую, стала серебряной палочка. В третью зашевелилась палочка, там живая вода была. Потом посмотрела за кадочку. «Ох, тут мои сестры лежат убитые!» Четвертую кадочку обмакнула палочку, палочка словно застыла. Это мертвая вода была. Вот она взяла голову старшей сестры и прислонила к шее, брызнула мертвой водой, видит, приросла голова, но мертвая, брызнула живой водой. Ожила сестра. «Как бы ни вышло, а я тебя выручу. Напеку блинов, посажу тебя в корзину, и медведь бросит тебя к родителям во двор, скажу, что поминать маму надо». Пришел медведь домой, она блины печет. «О, хозяюшка у меня славная, как время провела!» «Да видишь, все ходила, ходила, и все нашла. А в третий амбар не ходила?» «Нет, не знаю, что у тебя там и есть-то. Давай еду. Отнеси сначала блинов в корзину. Маму помянуть надо. Отнеси и брось в огород». «Ну, ладно». Вот она посадила сестру в корзину, на сестру положила блинов, пирогов. «Ну, неси. Да смотри, сам не ешь. Я на крышу залезу, смотреть буду». Взвалил медведь себе на спину корзину и пошел. А корзина тяжелая. Вот идет он, идет и говорит: «Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок». А сестра из корзины: «Вижу, вижу. Не садись на пенек, не ешь пирожок». Ох, какие острые глаза, все еще видят. Дошел до деревни, до крайней избы и бросил корзину с пирогами. Собаки выскочили. Да за медведем, а он в лес, а девка выскочила из корзины тоже бежать к отцу с матерью. Медведь домой пришел, а жена опять работает. «Вот отец мой помер, нужно помянуть». «Ну что ж, скажи, унесу». Она опять напекла блинов, пирогов. «Ну-ка, Михаил Михайлович, отнеси. Но не садись на пенек, не ешь пирожок. Я на крыше буду». Шел, шел медведь, устал. «Сесть бы на пенечек, съесть бы пирожочек. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Вот какая востроглазая, все видит далеко». Дошел до крайней избы, сбросил корзину в огород —